Слуга Ихтиандра. Сальватор решил ехать в горы без Криста, который успешно прислуживал Ихтиандру. Это очень обрадовало индейца. В отсутствие Сальватора он мог свободнее видеться с Бальтазаром. Крист успел уже сообщить брату, что нашел морского дьявола. Оставалось только обдумать, как похитить Ихтиандра. Ихтиандр называл Сальватора отцом. Но Кристо сомневался в их родстве. Правильный овал лица Ихтиандра, прямой нос, большие лучистые глаза напоминали лицо индейца племени Араукана, которому принадлежал и сам Кристо. «Зачем ты надеваешь очки и перчатки?» — спросил Кристо. «Перчатки с перепонками помогают мне быстро плавать, а очки предохраняют глаза, и в очках я лучше вижу под водой». «Ты сейчас выплываешь в залив?» «Конечно, только выплываю боковым туннелем. Какие-то злые люди едва не поймали меня в сеть, и теперь я очень осторожен». «Пора спать», — сказал, зевая, Кристо. «Смотри, не залезай в свою ванну, отец будет очень недоволен». И Кристо ушел. Рано утром Кристо уже не застал Ихтиандра. Каменный пол был мокрым, опять в ванне спал, ворчал индейец, а потом, наверное, уплыл в море. К завтраку Ихтиандр явился с большим опозданием. Он был чем-то расстроен. Поковыряв вилкой кусок бифштекса, сказал: «Кристо, я видел девушку. Я никогда ничего не видел прекраснее, даже на дне океана. У нее глаза синие, а волосы золотые. Но она увидела меня, испугалась и убежала. Зачем я надел очки и перчатки?» «Пожалуй, хорошо, что ему нравятся девушки», — подумал Кристо. До сих пор, как Кристо не расхваливал город, он не мог уговорить Ихтиандра посетить Буэнос-Айрес, где Зурит легко мог бы захватить юношу. «Я помогу тебе найти ее. Ты наденешь городской костюм и пойдешь со мной в город». «И я увижу ее!» — воскликнул Ихтиандр. «Там много девушек. Может быть, увидишь и ту, которая была на берегу. Идем сейчас. Теперь уже поздно. До города нелегко добраться пешком. Я поплыву на дельфине, а ты пойдешь по берегу». «Какой ты быстрый!» — ответил Кристо. «Мы отправимся завтра вместе на заре. Ты выплывешь в залив, а я буду ждать тебя с костюмом на берегу. И костюм еще достать надо. За ночь я успею свидеться с братом», — подумал Кристо. «Итак, завтра на заре».